причмола, причмола, причмолы, причмолы, причмолу, причмолу. Что же побуждает людей путешествовать? Каков мотив всего действия? В древности, например, когда еще не было современных средств коммуникации и связи, путешествие было одним из немногих способов расширения кругозора и удовлетворения своей мечты. А уж мечтать у нас на Руси всегда умели. Песню «Каравелла» поет Эдита Пьеха. Триста дней не спускаю с моря глаз, гляжу на волны до рассвета. Мне нет другого дела, ищу я парус белый моей пропавшей каравеллы. Превращусь здесь на пристани в лед и сталь, и долгих 300 дней гляжу все пристальней, пристальней, пристальней вдаль. Мне открыл тайну старый капитан, что у меня есть каравелла. Кренясь под ветром круто, мелькнет в седое утро, и проглядеть ее нетрудно. На пути путешествий человек неизбежно подвергается испытаниям на стойкость, искушениям на верность выбранного пути. Собственно, затем и отправляется заядлый путешественник, чтобы приобрести новые впечатления, острые ощущения и будоражащее воображение. А коли цель выбрана верно, то получает огромное удовлетворение и вдохновение для выбора и подготовки последующих маршрутов. Само по себе путешествие представляет собой испытание, закаляет дух испытуемого. А для наших слушателей поют солнечные барды. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- красота. Пусть свет струится по планете, мы все ее родные дети, и будем счастливы всегда. Небесный свет на разных голосах несется песни через континенты. Любовь права, любовь всегда права. Все в ней вопросы и ответы. Наш караван весенний луч звенит натянутой струною. Развеем поступью неволю, чтоб каждый стал самим собой. Есть в этом мире красота, и все струится по планете. Мы все ее родные дети, и будем счастливы всегда. Третьего дня я невольно вспомнила о Канаде. Заметив оживление в зале, обнаружила там моих мальчиков, комментирующих матч по хоккею России и Канады, транслируемого по телевизору. Слышу и не верю ушам своим. Канада проигрывает со счетом 2-0. Просто нереальное событие. Насколько я помню, всегда было наоборот. Мой взор невольно был обращен в сторону Канады. Думаю, как так может быть? Канада – родина хоккея и такое. Удивилась и пошла по своим делам домашним. Но когда матч закончился, и мне сообщили, что Россия все же продула Канаде со счетом 2-4, сразу все стало на свои места. Ничего не изменилось. Так было всегда. А в Канаде, меж тем, проживает наш соотечественник и постоянный слушатель нашего радио. Имею догадку, что очень добрый человек, поскольку выращивает розы. Для нашего друга из Канады звучит красивая песня Евгений Крылатов, слова Леонида Дербенева о волшебной розе. Пустить ее порой жалко, как скромной Золушки на Долгое время я жила на севере, где абсолютно исключено передвижение по железной дороге поездом из-за отсутствия оной. Посему свое голодание по этому виду транспорта усиленно наверстываю ныне, преимущественно передвигаясь токмо по железке. Мне нравится покачивание состава. Этот монотонный стук колес, та-та-та-та, та-та-та-та, как-то успокаивающе действует, освобождая голову от излишних мыслей. Тем паче за окном пролетают изумительные пейзажи, достойные кисти мастера. Наверное, поэтому и люди вокруг тебя кажутся такими милыми. А может быть, и не кажется. Может, на этом движущемся островке невозможно быть другими. И ребята из группы «Яхан» со мной, думаю, согласны. Песня «Скорый поезд». Скорый поезд, Москва, Забайкальск, суету покидает столицы. Уезжаю в сибирскую даль, где снега и морозы за 30. В перестуке вагонных колес в километры сливаются шпалы. За окном хороводы берез провожают меня до Байкала, там, где гонит волну баргузин. Рыбаки тянут с омули в небо, сколько лет промелькнуло и зим. Над Байкалом такое же небо, так же шумно течет Ангара, пробивая свой путь к Енисею. Так же солнце встает по утрам, и брусника на сопках аллеет Байкал. На карте полоска узкая Байкал, сокровище русское. Красноярска на утро Тайшет, Бирюса и Иркутские тоннели, до Байкала счастливый билет. Дни в дороге как миг пролетели. Навалился восточный саян, промелькнули огни полустанка. Проводник, поверните стоп-кран, я приехал, ну здравствуй, слюдянка. Байкал, на карте полоска узкая Байкал, сокровище русское Байкал, на карте полоска узкая. Читая книгу, мы невольно отправляемся в путешествие с героями романа, повести или рассказа. Проживаем с ними некий отрезок жизни. Это путешествие не менее увлекательное, особенно интересно про деревенскую жизнь, поскольку тех деревень уже нет, каковы они были ранее, где проживали жизни и трудные, и радостные. Трудные из-за непомерно тяжкого труда, а весело потому, что были как одна большая семья. и радости, и горести вместе, ибо все на виду, ничего не утаить. Земля, хочешь не хочешь, а сближает. Как бы не был труден день, к вечеру разойдется мелкой дробью гармонь, али растянет меха страданиями в руках первого парня на селе, и зазвенят радостью голоса девичьи. И утонет все это в буйной зелени трав и дерев, удаляясь все глубже и дальше от деревни, в реку, в поля, в небо. А Валерий Семин поет о своем счастье. Заплутало счастье, заблудилось, и меня никак все не найдет. А может быть, дорогой что случилось, может, вновь ушло за поворот. Где ж ты, счастьице мое запоздалое, уплываешь от меня льдинкой талою? Загляни ко мне в окно раннею весной, и тебя я попрошу, будь со мной. Вдалеке ты снова промелькнула, звездочкой упавшей с небес, и надежду в сердце всколыхнула. Сложно жить на свете без чудес. Ты, счастьице мое запоздалое, уплываешь от меня льдинкой талою. Загляни ко мне в окно раннею весной, и тебя я попрошу, будь со мной. Тебе приют, если рядом быть с тобой позволишь, горе и печали все пройдут. Где ж ты, счастьице мое запоздалое, уплываешь от меня льдинкой талою? Загляни ко мне в окно раннею весной, и тебя я попрошу, будь со мной. Где ж ты, счастьице мое запоздалое, уплываешь от меня льдинкой талою? Загляни ко мне в окно раннею весной, и тебя я попрошу, будь со мной. Загляни ко мне в окно раннею весной, и тебя я попрошу, будь со мной. Рассказ о курортном путешествии. Кто летом не мечтает поехать к морю? В году, кажется, 1997 мы отдыхали месяц с родителями в Массандре, в пансионате близ Ялты, практически в Массандровском парке. Вид с балкона был обалдеть! Ялтинская бухта, где по ночам набережная загоралась яркими разноцветными огоньками. Сосны парка под самыми окнами, откуда на балкон частенько запрыгивали белки. Где-то вдалеке, кажется, даже гора Ай-Петри. Ну или мне хотелось верить, что это Ай-Петри. Пляж у пансионата был собственный, с лежаками и навесами, и закрытый для посторонних. Более того, от пансионата к пляжу вела канатная дорога, по которой на стальных тросах катались два вагончика-маятника. Чтобы вагончики не проникали посторонние, для которых проезд был платный, и для соблюдения техники безопасности, каждый вагончик сопровождала веселая тетенька или дяденька, проверяющие курортные книжки и блокирующие двери во время движения. Первые недели две каждый такой спуск к пляжу был для меня настоящим приключением. В какой-то момент вагончик начинал почти отвесно срываться вниз, и казалось, что мы падаем. Забавно было наблюдать за теми, кто ехал в первый раз и оглашал окрестности веселым визгом. В один из дней приехали в наш пансионат гости из Москвы. Глава семьи был чрезвычайно важен и в первый рейс стал приставать к тетеньке. Первым вопросом было: а как часто падают вагончики? Вопрос был задан громогласно, народ занервничал, и в этот момент вагончик стал резко спускаться вниз. «Каждый день», – задорно ответила тетенька. «А как же?» – стал запинаться побледневший дядька. «А мы их поднимаем и снова вешаем», – пояснила тетка. Тут вагончик закончил падать и пошел плавно. Успокоившийся дядька предпринял очередную попытку допросить тетеньку и спросил, указывая перстом на виноградники внизу: «А это что?» А виноградники были еще совсем молодыми и выглядели как большое поле, покрытое холмиками, с воткнутыми посередине каждого холмика палками. «А это памятники тем, кто упал», – жизнеутверждающе ответила тетка. Больше я этого дядьку в вагончике не видела. То ли он ездил в другое время, то ли пешком ходил до пляжа. Конец рассказа. Вот как чувство юмора кого пугает до смерти, а кого и веселит. А мы послушаем не менее жизнеутверждающую песню «Я еду к морю». Поют добрые молодцы. Несут меня из города колеса, палящий зной, туда, где дышит синие утесы, морской прибой. Я погляжу на древнюю природу и наяву, на облаке большого теплохода я уплыву. Я еду к морю, еду, я еду к ласковой волне. Счастливей встречи нету, счастливей встречи нету на всей земле. У самого подножья Карадага есть коктебель, счастливых дней веселая ватага из трех недель. Там паруса натянуты, как струны летят звеня, и голос их обветренный юный зовет меня. Я еду к морю, еду, я еду к ласковой волне. Счастливей встречи нету, счастливей встречи нету на всей земле. Там тучи по горам всегда кочуют и облака, там скалы словно рыцари в кольчугах стоят века. Там ждет меня девчонка у причала, колышет тень. Она письма отвечала мне через день. Я еду к морю, еду, я еду к ласковой волне. Счастливей встречи нету, счастливей встречи нету на всей земле, на всей земле, на всей земле. Когда встречаются два любящих сердца и понимают, что не могут жить друг без друга, то отправляются в путешествие, доселе им неведомое, манящее своей неизвестностью, новизной событий, ощущений и радостных ожиданий. Стоя на пороге новой жизни, молодые своим воображением рисуют картины счастливого будущего. И это одно из самых светлых и счастливых переживаний жизни. А на радио звучит песня в исполнении Валентины Пудовой «Голубка». Живая за спиной, и лента алая, бедовая, как знак свидания под луной. От свадьбы прячется невеста, жених ступает на крыльцо, чтоб вместо слов давно известных в залог отдать свое кольцо. Воркуют голуби, голубка, слезами вышитый узор. Простое слово незабудка, как чья-то память за окном. Воркуют голубь и голубка, слезами вышитый узор. Простое слово незабудка, как чья-то память за окном. Обряду подарки всем, кто здесь живет, а к подвенечному наряду подружка косу заплетет. Вручную шитые обновки, как в песнях радость и печаль. Коса, коса, твой век короткий, твоя судьба платок да шаль. Слезами вышитый узор, простое слово незабудка, как чья-то память за окном. Воркуют голубь и голубка, слезами вышитый узор, простое слово незабудка, как чья-то память за окном. Чья-то память за окном. Воркуют голубь и голубка, слезами вышитый узор. Простое слово незабудка, как чья-то память за окном. Необходимо также отметить, что путешествие обычно имеет точку отсчета и цель, а образы дома, дороги и некой цели странствия неразрывно связаны в единую цепь, замыкая круг. Иными словами, цитата, «Кругосветка – это всего лишь путь любопытного человека домой». Конец цитаты. И как бы ни было увлекательным путешествием, но приходят мысли о возвращении – все-таки земля накрепко привязывает к родным сердцу местам. А мы слушаем звучный голос Кати Куртуковой. отражение луны. Дети уснули, им снятся яркие сны. А рано утром туман ляжет на травы росой. Встречу рассвет по траве, прогуляюсь босой. Рано утром туман ляжет на травы росой. Встречу рассвет по траве, прогуляюсь босой. Солнце взойдет, пение птиц разбудит детей. Дома зарится славной улыбкой твоей. Вырвется ветер в поля, и полной грудью земля чистый воздух вдохнет, эта песня твоя. Вырвется ветер в поля, и полной грудью земля чистый воздух вдохнет, эта песня твоя. Плывут облака, ласкают их солнца лучи. Смотрим ввысь и в изумлении молчим. Спасибо тебе, как ты мил, что нас на земле поселил. За радость, любовь, за вечность, что нам подарил. Спасибо тебе, как ты мил, что нас на земле поселил. За радость, любовь, за вечность, что нам подарил. Существует еще одно измерение путешествия, символическое, философское. Человеческая жизнь – это тоже своего рода путешествие в материальном и духовном мире. Но коли материальный мир возможно воспринимать всеми доступными нам органами чувств, увидеть, потрогать, услышать и так далее, то духовный ее аспект во многом нам еще не познан. Мы только начинаем его открывать для себя. Ищущий да обрящий. А значит, главные путешествия, открытия в этой части у нас еще впереди. Песня «Скажи мне, птица» поет Бутусов. Скажи мне, птица, что такое счастье, как далеко отсюда до него, как отличить мне целое от части, когда вокруг всего. Скажи мне, птица, что такое вечность, к чему она, коль нас с тобой не станет? Что будет, если времени беспечность устроит на моих ладонях танец? Скажи мне, птица. Не знаю, как кому, а меня в дальнее зарубежье даже в мыслях не тянет. И Некрасов о том же. В Европе удобно, но родины ласки ни с чем не сравнимы. Вернувшись домой, в телегу спешу пересесть из коляски и марш на охоту, денек на другой. Под солнцем осенним родная картина, отвыкшему глазу нова. О, матушка Русь, ты приветствуешь сына так нежно, что кругом идет голова. Поет Олег Атаманов. Песня «Русь». Я вернулся, проехав ни много, ни мало. Видел я на весах жизни радость и грусть, но свободы и веры во мне разверсталась покаянная, нежная, светлая Русь. А над нею весна, а над нею рассветы, а над нею цветут заливные луга. Ее вознесенная стать над планетой, пробужденной живинке земли дорога. Человеку свое, а свое ти бывает, счастьем деток своих молодится житё, и сусь ветра пятки Божьей лаской кранает, как мой любый народ не познал забытья. А родима моя променее меж зора, усусь светью творального счастья разлит. И спевает душа, и спевает простора, и на хвалях весны белый ветра с земли. Песня сердца живе, рідна пісня злітає, повертається сила людської краси, і людина не плаче, людина співає і у радості грає на струнах весни. Повернувся, бо сонце навік повертає, повертає на вічність дороги Русі, повертає до Бога, до рідного краю, повертає до Божої радості всіх. Я вернувся, проїхав немного, немало. Видел я на весах жизни радость и грусть, но свобода и веры во мне разверсталась покаянная, нежная, светлая Русь. Но свобода и вера во мне разверсталась покаянная, нежная, светлая Русь. Из соцсети Федор Сухов. Всем вам здравия! Хочу поблагодарить всех, кто трудится и делает радио доступным для всех. Благодарю тебя, Федор, что слушаешь наше радио и ценишь тот труд, который вкладывает в него команда энтузиастов. Для Федора и всех остальных слушателей Народного славянского радио звучит песня «Все в наших руках». В сердце дождя, песни звезд у земли на устах, радость и грусть, смех и печаль, все в наших руках. Музыка крыш, выбор смерти на свой риск и страх, битва за жизнь или жизнь ради битв, все в наших руках. То привелось звезды слов или крест на словах, жизнь без любви или жизнь за любовь, все в наших руках. По окончанию сегодняшнего выпуска напоминаю, что программа «Стол заказов» выходит в эфир каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте на почту свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Жду от вас забавные истории из собственной жизни, которые обязательно прозвучат в нашей программе. Вместе сделаем мир лучше! А с вами была дежурная по столу заказов Валька. Желаю всем добра. Быть добру. Услышимся! Какая песня без боёв?